Часть третья. Планетарная атака. Глава девятая. На подступах к Кассии. 2 миллиона километров до границы стратосферы. Крейсер медленно двигался к планете, скрываясь под вуалью маскирующих полей. Это было все, что осталось от эскадры Тиберия Надырова после катастрофического неуправляемого прыжка через гиперсферу. Бой на подступах к Дабагу причинил серьезный урон тени Земли. Один из вакуумных доков по правому борту срезало лазерным огнем. В глубине образовавшейся пробоины виднелись перекрученные балки каркаса, фрагмент разгерметизированного коридора и несколько изуродованных взрывами отсеков. В разреженном облаке декомпрессионного выброса плавали обломки оборудования и тела в разорванных скафандрах. Бригада техников пыталась выйти наружу за миг до слепого рывка. Адмирал Надыров хмуро рассматривал приближающуюся планету. На ее объемное изображение уже спроецировались первые маркеры. Информация от разведывательных зондов поступала непрерывно. Шел перехват переговоров, сканирование поверхности, анализ обнаруженных энергетических матриц. Все это обрабатывалось, расшифровывалось и поступало на личный терминал адмирала в режиме реального времени. «Кассия» появилось название неизвестного мира, полученное из перехватов. Несомненно, это колония эпохи Великого Исхода. Тиберий Надыров смотрел на условное обозначение, словно пытался прочесть в разноцветных маркерах свою дальнейшую судьбу. В последние месяцы его преследовали неудачи. Хитрый Нагумо свалил на Тиберии вину за провал операции на Дабаге и оставил в непокоренной системе, а сам двинулся дальше. Положение Надырова серьезно пошатнулось. Он жаждал реванша и добился своего. В окружении Джона Хаммера нашлись люди, опасавшиеся безжалостного и скользкого, как угорь, Нагумо. Их стараниями крейсер «Тень Земли» был укомплектован первыми соединениями серф-машин, созданными инженерами Земного Альянса по аналогии с легендарным «Беркутом». И вот, накануне боевых испытаний новой техники, Тиберий вновь оказался на волосок от гибели. Из-за самоубийственного поступка кого-то из защитников Дабага флагман эскадры совершил вынужденный слепой рывок через гиперсферу. «Данные по навигационной обстановке. Мы определили текущие координаты», — пришел долгожданный доклад. «Сейчас тень Земли в 8 световых годах от системы Дабаг. Анализ силовых линий гиперкосмоса будет завершен в течение часа. Мы в состоянии совершить прыжок. Гиперпривод не поврежден. Идет зарядка накопителей». Надыров глубоко задумался. Стоит ли принимать поспешные решения? Взгляд адмирала вернулся к маркерам, густо усеивающим один из трех материков Кассии. Что ждет на Дабаге? Отчаянное сопротивление его защитников и, как следствие, неизбежные потери новейшей техники? Пока он размышлял, обновились данные биологического мониторинга. По сведениям, полученным от зондов, населенный материк планеты был терраформирован в соответствии со стандартом земного эталона. Впервые на пути боевых кораблей Альянса повстречался мир, где колонисты сумели одержать абсолютную победу над исконными формами жизни. Отменить подготовку к гиперпрыжку. Командирам серф-соединений немедленно прибыть в тактический отсек. Сухие, остро очерченные скулы Надырова трогнули. Губы исказила торжествующая усмешка. Судьба преподнесла ему неожиданный шанс. Захват планеты, пригодный для немедленного заселения, перечеркнет все былые неудачи. Вновь взглянув на данные сканирования, Тиберий поймал себя на мысли. Этот мир, судя по обилию скрытых от посторонних глаз древних колониальных убежищ, может преподнести немало неприятных сюрпризов. Он накрепко усвоил уроки Дабага и не собирался рисковать. Высадка должна быть скрытной. Материк не так уж и велик. Боевые серф-соединения произведут дополнительную разведку, выйдут на цели и уничтожат вероятное сопротивление в зародыше. Планета Дабаг. Через сутки после операции «Пыльная луна». В бункере было промозгло и сыро. Кое-где под сводами виднелись разводы инея. Изо рта при дыхании вырывался пар. Даша только что вернулась с поверхности и, не снимая легкого скафандра, он хоть как-то согревал, прошла в операторский отсек, где группа андроидов занималась сканированием космического пространства. «Игоря нашли?» «Нет», — андроид по имени Дэвид обернулся. «Все признаки указывают на гиперпрыжок». «Он ушел в слепой рывок?» — ужаснулась Даша. «Видимо, положение Рокотова было безвыходным», — бесстрастно ответил андроид. «Но вот что мы обнаружили. Крейсер «Тень Земли» исчез, а два фрегата из эскадры Надырова столкнулись. Игорь своим поступком дал нам шанс переломить ситуацию». «Прости, не понимаю». Она устало присела в свободное кресло. «Сейчас на орбитах Дабага нет полноценного космического соединения. Блокаду можно прорвать, если извне к нам пойдет помощь». «Ты ведь сам знаешь, помощи ждать неоткуда», — тяжело вздохнула она. «Я бы не стал утверждать категорично. До войны разрабатывались перспективные типы связи с использованием гиперсферных частот. Проект еще далек от завершения, но мы можем задействовать экспериментальную установку». «Пошлем сигнал в гиперсферу? А кто его примет?» «Аналогичные экспериментальные устройства в трех ближайших населенных системах. Проект-то был совместный. Ну, а при определенной мощности любой корабль, оснащенный гиперприводом», — пояснил андроид. «Со специальными приемниками все ясно. А в наводке на гиперпривод корабля наше послание выразится в помехах. Они возникнут в контуре высокой частоты, но если пилот проявит талику сообразительности, то поймет, что искажения не случайны. Велик шанс, что нашу передачу примут. Уверен, война уже добралась до планет, с которыми мы торговали и сотрудничали. Например, до Элио, Кьюига, Луны Стеллар». Даша глубоко задумалась, затем кивнула. «Действуйте. Нам придется затратить много энергии. Во что это выльется?» «Понижение температуры в жилых отсеках еще на 1 градус». «Действуйте», — повторила она. «Если другие колонии способны помочь, то сейчас самое время это сделать. Через пару месяцев здесь все равно наступит лютый холод. Терять, по большому счету, уже нечего». Андроид лишь сухо кивнул. Кассия. Выйдя от Полвиных, Сергей свернул к тропке, ведущей через лес, мимо мшистого холма, в который за века превратился Ахум. Через пару километров тропинка выводила к усадьбе Лисецких, ну а потом, за старым бревенчатым мостом через Вереженку, начиналась горная дорога к его дому. Конечно же, он думал об Ольге. Ссора вышла досадная. Не надо было вообще вмешиваться в спор отца с дочерью. Тихо шумели сосны. В разрывах разлапистых крон кое-где виднелось ночное небо. На миг ему показалось, что целый рой звезд вдруг сорвался с заоблачных высот и тут же исчез. Показалось, наверное. Моргнув, он снова посмотрел в небо, но заметил лишь одинокое облачко. Дома у Полвиных погас свет. Стип во дворе все еще возился с ремонтом флая. Николай Андреевич присел на край кровати. «Не упрекай себя. Ладонь жены мягко легла ему на плечо. «Тяжело все это. У каждого своя правда. Не по себе мне, Машенька», — признался Николай. «Он ведь тоже чей-то сын. Страшно подумать. Целая планета. В пепел. Послушай, а может, ему станет хорошо тут у нас, на Кассии?» «Сомневаюсь. Понимаешь, он уже не такой, как мы. Будто сгорел изнутри. Глянет тебе в глаза. И мороз по коже». «Господи!» — вздохнула Мария, не зная, что ответить. «Мне надо позвонить». Николай решительно встал. «Президенту?» «Да. А ты собирайся пока». «Куда же на ночь-то глядя?» «Я не смогу решать такие вопросы по телефону. Нужна личная встреча». «А Оля?» «Пусть останется дома. Почувствует, что такое земля, ответственность. Пора ей понять. Она тут теперь хозяйка». «Даже не разбудим ее? Так и уедем? А может, завтра с утра?» «Завтра опять начнутся разговоры, споры», — хмуро ответил старший Полвин. «Не хватало нам окончательно поссориться», — невесело добавил он. «Я позвоню Сергею и попрошу, чтобы он зашел. Заодно отношения свои выяснит». «Нет, Коля, я, конечно, все понимаю. Но почему же ночью, тайком?» — спросила она. «Записку оставь. Или сходи к ней, если не спит. Скажи, что я звоню президенту». «Ладно, схожу». Она вышла, а Полвин набрал номер. Но линия оказалась занята. Он оставил сообщение, пошел одеваться. «Если действовать, то быстро. Перезвоню еще раз по дороге». «Оля спит. Будить ее не стало. Оставлю записку». «Хорошо. Тогда побыстрее собирайся и поехали». «Прости, а зачем уезжать вдвоем?» «Ханс вряд ли согласится на использование основного модуля Кассиопеи. Думаю, он откажет, и мне с утра придется собирать колониальный совет. А у тебя в нем есть право голоса. Уж поверь, он нам точно понадобится». Рой крохотных огоньков, промелькнувший в ночном небе и случайно замеченный Сергеем Ворониным, был группой постановщиков помех, выпущенных с борта крейсера «Тень Земли». Надыров не хотел рисковать. Устройство фантом-генераторов, заняв позиции на орбитах и в местах высадки на поверхности планеты, обеспечивали скрытное десантирование боевых групп. 5 штурмовых носителей с серф-машинами на борту, словно призраки, разминулись со спутниками слежения и, нещадно расходуя энергию бортовых накопителей, начали вход в атмосферу, беззвучно двигаясь на антигравитационной тяге, каждый к намеченной цели. Боевые испытания новой техники начались. До поверхности оставалось около 50 метров, когда у одного из штурмовых носителей произошел сбой антиграва. Мгновенно включились основные двигатели, но их пламя скрыло вуаль маскирующего поля. Дымящимися ошметьями взметнулся лесной дерн, когда посадочные опоры вмялись в почву. Все происходило на лесной прогалине. Ветви крайних деревьев тут же вспыхнули, но разрастись лесному пожару не дали. Струи белесого вещества мгновенно сбили пламя. Лес притих, смыкаясь сумеречной стеной. С низкочастотным гулом открылась рампа, раздался шелест сервомоторов, и первый из 5 боевых кибермеханизмов ступил на поверхность Кассии. Обугленная почва еще истекала струйками дыма, но в рубке фалангера, пилотируемого лейтенантом Сейчем, не ощущалось воздействия окружающей среды. Подсистемы машины автоматически поддерживали герметизацию. «Шевелитесь!» — коротко обронил он по связи. Фалангер Сейча сошел с аппарели и отвернул в сторону, уступая место хоплиту Андрея Рощина. Затем наступила небольшая заминка, и лейтенант, внимательно осматривающий окрестности, грубо спросил. «Фрайк, побери! Делакруа, какие у тебя проблемы?» Тест сервоприводов выдал ошибку. «Перешла на резерв, теперь все нормально». Подтверждая ее слова, тяжелая поступь фалангера отдалась глухими вибрациями аппарели. Взглянув на экран связи, где в оперативных окнах лейтенант Сейч мог видеть лица подчиненных, а чуть ниже показания их биометрии, он неприязненно спросил. «Рощин, о чем размечтался? На цветочки любуешься? Работай со сканерами. Через 30 секунд доклад». Лейтенант явно не благоволил молодому пилоту. Вообще, судя по коротким репликам переговоров, группа из 5 человек не могла похвастаться слаженностью. Их призвали на войну из разных уголков Солнечной системы, отсортировав по признаку, будто вещи. Отличительной чертой каждого был практически навык ручного управления сложными роботизированными комплексами. В остальном же они едва знали друг друга. Андрей Рощин действительно отвлекся, завороженно рассматривая лес. После окрика лейтенанта рубка Хоплета слегка повернулась. Внизу, под креслом, с тихим воем заработали гироскопы, и 40-тонная серф-машина направилась к первой навигационной точке, ведя активную разведку целей. Рощину и вправду было не по себе, ведь он впервые оказался на живой планете. У каждого, даже у захватчика, есть своя жизнь. Своя судьба. Солнечная система. 3 месяцами ранее. Со спутников Юпитера хорошо видны звезды, но Андрей Рощин, заключенный под номером 1264, мог видеть их лишь урывками, когда утром проходил по прозрачному герметичному коридору, ведущему от тюремного блока к входу в печально знаменитые шахты ИО. Побега тут не опасались, за толстым термопластиком царил вакуум. Что такое свобода, Рощин представлял смутно, в основном со слов других обитателей планетоида, да еще из электронных книг и канала телепередач. Ведь он попал сюда в 5-летнем возрасте и не знал иной жизни. Иногда, размышляя о Земле, расположенной за миллионы километров от Ио, он думал, внешний мир тоже своего рода тюрьма, только люди, обитающие в перенаселенных мегаполисах, не понимают этого. Впрочем, его философия тут никого не интересовала. Даже тюремного психоаналитика, который снисходил до заключенных, лишь когда те переходили черту явного помешательства. Сколько Андрей себя помнил, он дистанционно управлял горнопроходческим комплексом, вгрызающимся в недра небольшой планетки. Работа однообразная, но с ней справлялся далеко не каждый. В глуби залежей радиоактивных руд автоматика часто сбоила, а ручное управление требовало не только хорошей реакции, знания робототехники, но и терпения, усидчивости. Такие качества редко сочетались в одном человеке. За годы, проведенные Рощиным на ИО, смутные воспоминания детства истерлись, потускнели, затем постепенно исчезли. Он смирился со своей участью, и лишь звезды, на которые ему удавалось взглянуть по утрам, будили в душе ощущение неосознанной тоски. Хотя он даже не помышлял, что однажды сможет отправиться к ним. Когда рано утром, еще до завтрака, вдруг сухо клацнул электрозамок камеры, и на пороге появился незнакомый офицер в сопровождении охранника, Рощин лишь вопросительно приподнял бровь. Он исправно исполнял свою работу и не испугался внезапного посетителя. «Андрей Рощин?» — тот сверился с электронным планшетом. «Приговорен пожизненно?» Андрей лишь пожал плечами. «Все верно». Правительство Джона Хаммера подписало указ о твоем досрочном освобождении с обязательным призывом на воинскую службу. Собирай вещи», — криво усмехнулся он. «Я готов», — спокойно произнес Рощин. «Ты что, не рад?» — офицер подозрительно смерил его взглядом. «Тебя выпускают на свободу, понял?» Андрей лишь сдержанно кивнул. «Он туго соображает?» — офицер обернулся к охраннику. «Не волнуйтесь, это наш лучший оператор. Просто он не понимает, о чем идет речь». «То есть как это не понимает?» — хмуро переспросил офицер. «Мне казалось, что любой из заключенных мечтает вырваться отсюда». «Все правильно. Но посмотрите на статью приговора». «Да, я читал. Незаконное рождение. Его мать не имела права иметь детей». «Вот именно. Его привезли к нам в 5-летнем возрасте». «А, ну теперь понятно». Обернувшись к Рощину, офицер еще раз оценивающе взглянул на него и усмехнулся. «Что ж, парень, тебе крупно повезло». Андрей промолчал. «Поживем, увидим», — говорили его глаза с мелкой сеточкой разбегающихся по углам морщинок. Кассия. Усадьба Полвиных. Этой ночью Ольге не спалось вообще. Она слышала, как мать заглянула в комнату, но даже не пошевелилась. Непонимание и обида комкали душу. Через некоторое время на улице заурчал двигатель, и она подумала, Стип, наверное, отремонтировал флай. А сон все не шел. Измяв подушку, скомкав одеяло, она не выдержала, встала, взглянула на часы. 0:32. Несмотря на приоткрытое окно, в комнате было душно. Бессонница выматывала. Пытаясь отвлечься и скоротать время, Ольга вышла в сеть, но ничего интересного не попадалось. На фоне произошедших с ней событий новости выглядели незначительными, а фильм, который она попыталась смотреть, раздражающим. «Выйду, подышу свежим воздухом». Открыв встроенный в стену шкаф, она отодвинула вешалки с платьями, взяла спортивный костюм и стала одеваться. Обув кроссовки, по привычке подошла к зеркалу, но свет зажигать не стала. Просто взглянула на отразившийся в нем смутный силуэт, машинально провела рукой по непослушной прядке волос, затем открыла дверь и, стараясь не шуметь, пересекла гостиную, вышла на улицу. Ночная прохлада коснулась лица. У Стипа что-то не заладилось с ремонтом. Он снова копался в двигателе. Отсутствие машины отца Ольга не заметила. Большая часть двора тонула во тьме. В небе ярко сияли звезды. Серп луны висел низко над горизонтом. В тишине слышалось лишь позвякивание инструментов да журчание ручья, протекающего за домом. Он впадал в небольшое озерко, таящееся в лесу, недалеко от усадьбы. Туда вела тропинка, и Ольга, не зная, чем занять себя, пошла по ней. Хотелось хоть как-то успокоить растревоженные мысли. Лес поглотил ее, а вскоре девушка вышла к деревянным мосткам на берегу озерка и остановилась, задумчиво глядя, как дорожка лунного света искажается в рябе мелких волн. В нескольких километрах от усадьбы Полвиных. Боевые сервомеханизмы Альянса продвигались по старой, уже изрядно заросшей кустарником просеке. Взвод серв-машин включал в себя 3 фалангеров и 2 хоплитов. Они двигались впереди, производя разведку. Примечание. После первых боев на планетах состав механизированных взводов Альянса изменится. Стандартная загрузка штурмового носителя класса Нибелунг будет включать 2 фалангеров, 3 хоплитов, а также отделение технических сервов и взвод андроидов пехотной поддержки. Конец примечания. Глядя на трехмерную карту местности, лейтенант Сейч откровенно недоумевал, какого фрайга их высадили в такой глуши. Ни одной активной сигнатуры на сканерах. Вокруг лишь лесной массив, да какие-то жилые постройки на его краю. Он прокрутил данные разведки. Дальше по курсу начиналась холмистая равнина, по ней петляла река. На полях трудились машины, но их энергоматрицы уже расшифровали. Никакой опасности. Обычные сельскохозяйственные роботы. В мыслях невольно проскользнул холодок. Не так ли все начиналось на Дабаге? Пискнул сигнал лазерной связи. Направленная передача велась с орбиты. Не сбиваясь с темпа, Сейч коснулся сенсора. «Планетарный 4, слушаю». «Прайм на связи». Открылось дополнительное оперативное окно. Промелькнули коды личного защищенного канала. Лейтенант невольно выпрямился в кресле. «Прайм» — это позывной боевого мостика крейсера «Тень Земли». Он не ошибся. Через миг на экране появилось изображение адмирала Надырова. «Как обстановка?» — жестом прервав уставное приветствие, спросил тот. Сейч на всякий случай еще раз обежал взглядом показания датчиков и ответил. «Все тихо. Ни одной заслуживающей внимания сигнатуры. Над этим полушарием ночь. Аборигены наверняка спят». «Слушай меня внимательно, лейтенант. Эта планета, как ты заметил, маленький загнивший Эдем. Но Дабок нас кое-чему научил, верно?» Сейч облизнул пересохшие губы. «Хорошенькое начало, нечего сказать». «Да, я понимаю». Орбитальная разведка обнаружила крупные, частично заглубленные под землю объекты, разбросанные по всему материку. На их фоне нет активных энергоматриц. Нам не удалось выяснить предназначение и техническое наполнение построек. На карте местности вспыхнул алый сигнал. Тактический отдел маркировал цель. «Это так называемый Ахум», — пояснил адмирал. «Ни техникам, ни лингвистам непонятно найденная в компьютерных сетях Касси аббревиатура. Твоя задача — захватить близлежащую усадьбу и выяснить назначение бункера. Лично осмотри его содержимое и доложи». «Вас понял», — ответил лейтенант. «Действуй», — Надыров отключился. Сейч снова облизал губы. «Раз уж адмирал лично вышел на связь, значит, задание очень важное и опасное». Огонек на индикационной панели продолжал судорожно моргать. Это загружались дополнительные данные. Среди энергоматриц, полученных при орбитальном сканировании, некоторые подсветились алым. Рядом с ними появились знаки вопроса, что означало «цель неопознана», но может представлять угрозу. Лейтенант вдруг ощутил волну приятной нервной дрожи. Ему предстоял первый настоящий бой. Оказывается, он подсознательно ждал, хотел этого. Было приблизительно половина второго ночи, когда Сергей Воронин, немного не дойдя до усадьбы Лисецких, остановился в нерешительности. Похлопав себя по карманам, он с досадой понял, что оставил ключ-карту и коммуникатор в гостиной у Полвиных на столе. «Ничего не поделаешь, придется вернуться, забрать. Хорошо, хоть Стип никогда не спит. Попрошу его принести, чтобы никого не будить». Он развернулся и зашагал назад. Фалангер лейтенанта Сейча остановился подле низенького декоративного забора. Датчики серф-машины окатили дом и прилегающие хозяйственные постройки сканирующим излучением. На целевом мониторе вспыхнуло несколько контуров. Лейтенант нахмурился. «Неужели никого нет дома?» В инфракрасном диапазоне система поиска и распознавания целей обнаружила лишь медленно остывающую электроплиту, до древнего андроида колониальной модели. «А где же хозяева?» Он еще раз проверил показания, но людей не обнаружил. Зато энергоматрица человекоподобного робота сканировалась во всех подробностях. Вот он поднял руку, совершил набор повторяющихся движений. «Что-то ремонтирует?» «Ладно, сейчас разберусь». Маскироваться дальше не было смысла. Фалангер Сеича перешагнул через низенький заборчик, растоптал клумбу с цветами и остановился. Теперь лейтенант мог визуально контролировать двор. Андроид копался в водородном движке изрядно помятой машины. «Совсем технику не берегут, уроды!» промелькнула в голове лейтенанта отстраненная мысль, пока взгляд цепко фиксировал обстановку. Человекоподобный робот тем временем обернулся. Он был одет в промасленный комбинезон. «Доброй ночи!» — произнес дроид, задрав голову. «А у него неплохие сканеры». Сейч понял, что покрытая хамелеоном броня не смогла скрыть точного месторасположения пилотажного кресла. Этот истукан прекрасно понимал, что разговаривает с человеком. Что ж, посмотрим. Колониальный механизм — не худший из источников информации. Лейтенант знал, как действовать. Схватить его техническими манипуляторами, приподнять, вогнать кабели в гнезда, и пусть кибернетическая система Фалангера снимет все данные с его запоминающих устройств. Фрайк. Андроид оказался сообразительным, отступил на несколько шагов. Теперь помятая машина находилась как раз между ними. Сейч разозлился. «Где твои хозяева?» — спросил он через внешнюю аудиосистему, одновременно активируя зенитные орудия. «Перебить ему очередью ноги, чтобы не бегал». «Они уехали. Боюсь, что надолго. Извините, но это частная территория. Вам следовало предварительно договориться о встрече», — невозмутимо ответил андроид. Его прервал гул сервоприводов и лязг сминаемого металла, когда ступоход Фалангера обрушился на многострадальный флай, раздавив машину в лепешку. Стип прекрасно осознавал ситуацию. Приближение исполинского сервомеханизма он заметил загодя, но не смог его классифицировать. Отсюда следовал только один вывод. Началось вторжение. Андроид слышал состоявшийся накануне разговор, и сейчас у него не оставалось сомнений. Вслед за Игорем Рокотовым в систему Кассии выбросило как минимум один боевой корабль земного альянса. Стип служил многим поколениям семьи Полвиных. Еще на заре освоения планеты, когда между людьми происходили вооруженные столкновения, ему инициировали третий уровень программной свободы. В ту далекую пору Стип начал первый виток саморазвития и получил право защищать своих хозяев любыми доступными способами. В доме хранилась автоматическая штурмовая винтовка системы Ганса Гервита, но из нее исполинскую серф-машину даже не поцарапаешь, разве что повредишь некоторые датчики. Не годится. Необходимо иное решение. К счастью, дома действительно никого нет. Стип видел, как уехали Николай и Мария, затем Ольга вышла прогуляться. Она наверняка услышит шум и вернется. Этого нельзя допустить. Сканеры андроида переключились в режим дальнего радиуса действия. Недалеко от усадьбы, подле Ахума, читались смазанные сигнатуры еще четырех исполинских сервомеханизмов. Тем временем в броне Фалангера открылись орудийные порты, и оттуда с ноющим звуком сервомоторов выдвинулись скорострельные зенитные установки. В этот критический миг внутреннее состояние Стипа можно было охарактеризовать как секундное замешательство. Кибернетическое ядро системы вышло на пик быстродействия. Нейросети перебирали множество вариантов действий в поисках единственного правильного решения. «Я не могу уничтожить эту машину. Но Ольга скоро вернется. Выход только один — бежать и предупредить ее». Палец лейтенанта Сеича скинул скобу предохранителя и коснулся сенсора огня. Две короткие очереди резанули одновременно. Он целил по ногам андроида, но тот сумел увернуться. С невероятной реакцией и скоростью древний механизм ушел с линии огня. Разрывы наискось вспороли двор, чиркнули по фасаду дома. Со звоном посыпались стекла, входную дверь вышибло, изнутри рвануло гаснущее на лету пламя. «Проклятье! Дроид уже удирал к лесу!» Сеич пришел в бешенство. Его пальцы слегка дрожали. Торс фалангера резко развернулся, и два основных орудия ударили пятитактовыми очередями. Правый ЭМГ разрядился чуть раньше, чем левый, и корпус серф-машины повело нескомпенсированной отдачей. Гулко взвыли гироскопы, стабилизируя 60 тонн сервоприводного металла. Фалангер лишь слегка покачнулся, удерживая равновесие. Звякнули, отскакивая в потолок, пустые обоймы из-под снарядов, а им на смену боевой эскалатор уже подал новый боекомплект. Моргнул и погас сигнал перезарядки орудий. Все это заняло мгновение. Среди редколесья, куда успел добежать андроид, взметнулись оранжево-черные разрывы. Фигура Стипа на мгновение высветилась сполохом огня. Сеич снова коснулся сенсоров. Две очереди, по 5 снарядов каждая, вспороли опушку плотной стеной разрывов. Стип бежал зигзагами, пытаясь избежать прямого попадания, но тщетно. Пилот серф-машины сгоряча ударил по нему из основных орудий, не оставляя никаких шансов. Огненные всплески легли плотно, беспощадно окатили осколками, вспарывая кожухи, перерубая тяги приводов. Мир брызнул калейдоскопом образов и начал гаснуть. За имитацией глаз вдребезги разнесло объективы видеодатчиков. Привод правой ноги отказал. Левую руку оторвало чуть ниже локтя. В глубине рваных ран искрили провода, и толчками, будто кровь из перерубленных артерий, вытекала пахучая гидравлическая жидкость. «Предупредить!» Мысль стремительно угасла. Последнее, что успел осознать Стип, были строки системных сообщений, отобразившиеся на внутреннем мониторе. Критические повреждения подсистем. Аварийное отключение с попыткой холодного перезапуска. Цель поражена. Лейтенант Сеич зло наблюдал, как гаснет сигнатура уничтоженного андроида, растворяясь на фоне вспыхнувшего лесного пожара. Дав волю эмоциям, он упустил возможность получить информацию. Но сделанного не вернешь. Придется искать другие источники данных об интересующем его объекте. Ольга собиралась идти назад, когда ночную тишь вдруг вспорол воющий звук. Он донесся со стороны дома и лопнул серией оглушительных, отдающих металлическим звоном разрывов. Она вскрикнула от неожиданности, оцепенела. Пламя взметнулось выше деревьев, рваными вспышками осветило округу, угасло на миг и снова взъярилось. Порывами шквалистого ветра прокатились ударные волны. Все произошло так неожиданно, близко и страшно, что она на миг растерялась, а затем, не разбирая дороги, кинулась назад к дому. Ветки хлестали по лицу. Она задыхалась, сердце рвалось из груди, а побелевшие губы шептали: «Мама, мамочка!» Впереди разгорался пожар. Сергей заметил неладное, когда подходил к Ахуму. Что-то страшное, непоправимое случилось в усадьбе Полвиных. С той стороны раздался оглушительный рокот, сверкнули зарницы. Сергей непроизвольно остановился, а в следующий миг Его зрачки расширились от ужаса. На небольшой полянке перед входом в Ахум возвышались жуткие, сюрреалистические силуэты каких-то машин. Рубка одной из них внезапно повернулась в его сторону, и окрик, усиленный аудиосистемой, пригвоздил к месту. «Стоять!» Ноги вдруг стали ватными, дряблыми. Неподконтрольная дрожь рванула вдоль спины. В груди разлился холод. «Лейтенант, у нас гости!» — произнес по связи сержант Зингер. «Какой-то абориген в форме, с мокрыми от страха штанами. Что? Ладно, понял, жду. Да никуда он не денется. Держу на прицеле. Эй!» Зингер переключился на внешнюю связь. «Шевельнешься? Убью. Понял?» Прошедший накануне дождь не дал разгореться пожару. Огонь жадно вылезал под лесок, опалил нижние ветви сосен и угас. Ольга выскочила на перепаханную воронками дымящуюся опушку и замерла, пораженная в самое сердце невозможной, невыносимой картиной. Все, что было ей дорого, исчезло в один миг. Дом стоял темный и мертвый. Обломок входной двери болтался на одной петле. Из выбитых окон сочился дым и пар. Вероятно, сработала автоматическая противопожарная система. Что-то болезненно оборвалось в груди, словно лопнула туго натянутая струна. В душе стало пусто, сиротливо. Губы Ольги кривились, подбородок дрожал. Мысль о родителях пульсировала безотчетным ужасом, сковывающим движение, не дающим шевельнуться. Казалось, пока она стоит, ничего страшного не произойдет. Все это сон, бред. Такого просто не могло случиться в ее жизни. Но стоит сделать шаг, нарушить цыпкую иллюзорность, и кошмар обернется явью, страшной, непоправимой действительностью, от которой уже никуда не денешься. Слезы текли по щекам. Перед глазами все расплывалось, и Ольга не заметила торчащей из-под обугленного дерна руки андроида.